Ввиду таких противоречивых жалоб, папа то принимал сторону архиепископа, то склонялся в пользу ордена. Посреди этих препирательств вдруг в 1323 году рижский магистрат сообщает в Авиньон, тогдашнюю папскую резиденцию, послание Гедемина папе Иоанну XXII. Великий князь Литовский изъявил готовность принять крещение и подтверждал, что действительно интриги и жестокости ордена до сих пор отвращали литовцев от христианства и препятствовали прямым сношениям великого князя с папою. Кроме этого послания, рижский магистрат разослал еще от имени Гедемина три грамоты, две кардинам доминиканскому и францисканскому с просьбой прислать в Литву священников, знающих литовский язык, и одну к немецким прибалтийским городам Любеку, Ростоку и прочим, с предложением пользоваться правом свободной торговли в землях Великого княжества Литовского и прислать колонистов всех сословий для поселения их на самых льготных условиях. Обрадованный папа отправил крестоносцам предписание немедленно прекратить военные действия против Литвы ввиду ее предстоящего крещения. Рижский архиепископ, епископы Эзельский, Дербцкий и Ревельский поспешили в том же 1323 году заключить с Гедемином мирный договор, к которому поневоле должен был присоединиться и Ливонский орден. В следующем, 1324 году, прибыли в Ригу папские делегаты. От имени папы они утвердили договор ливонских властей с Гедемином, а затем отправили к нему в Вильно посольство, чтобы условиться о мерах относительно главной своей задачи — введения христианства в Литву. Но тут их ожидало самое неприятное разочарование. В Вильне уже существовали два католических монастыря — францисканский и доминиканский. В случаях дипломатических сношений с западными народами Гедемин пользовался католическими монахами для перевода своих грамот на латинский язык. Неизвестно в точности, как это произошло, но в данном случае исполнявшие роль его секретарей францисканские монахи Бертольд и Генрих неверно передали по латыни смысл упомянутых Гедеминовых посланий. Вместо употребленных им почтительных выражений в отношении папы и вместо обещания полной веротерпимости для христиан и покровительства христианским миссионерам, секретари придали этим выражениям такой смысл, будто Гедемин просит папу о принятии его в лоно католической церкви. Кто был главным виновником мистификации? Собственное усердие секретарей или внушенное рижским магистратом, или, наконец, не совсем искренний образ действий самого Гедемина, доселе осталось неразъясненным. В ноябре 1324 года при торжественном приеме послы спросили великого князя, пребывает ли он в своем намерении принять святое крещение. Гедемин потребовал, чтобы ему повторили содержание его послания к папе. «Я этого не приказывал писать», — сказал он. «Если же брат Бертольд написал, то пусть ответственность падет на его голову. Если когда-либо имел я намерение креститься, то пусть меня сам дьявол крестит. Я действительно говорил, как написано в грамоте, что буду почитать папу как отца, но я сказал это потому, что папа старше меня. Всех стариков, и папу, и рижского архиепископа, и других, я почитаю как отцов. Сверстников своих я люблю как братьев, тех же, кто моложе меня, я готов любить как сыновей. Я говорил действительно, что дозволю христианам молиться по обычаю их веры, русинам по их обычаю и полякам по своему. Сами же мы будем молиться Богу по нашему обычаю. Ведь мы все почитаем Бога». После такого ответа послы поспешили воротиться в Ригу, и папские делегаты покинули этот город, потерпев полную неудачу в своей миссии. Тем не менее, граждане Риги считали утвержденный папой мирный договор 1323 года вполне действительным. Но крестоносцы немедленно возобновили военные действия, за что рижский архиепископ отлучил их от церкви, как не подчиняющихся папскому авторитету. В Ливонии также возобновилась междоусобная война, в которой епископы и городские общины опирались на свой союз с Гедемином. В этой войне орден истощил свои силы и принужден был заключить невыгодный для себя договор с архиепископом и городом Ригой, 1330 год. Собиратель западно-русских земель Гедемин был современником Ивана Калиты, собирателя Восточной Руси. Рано или поздно литовские и московские великие князья должны были встретиться на этом пути собирания. Но при Гедемине серьезной встречи еще не могло произойти. Их разделяла еще целая полоса самостоятельных областей — Тверских, Смоленских и Чернигово-Северских. Притом всякое движение в эту сторону приводило Литву в столкновение с сильную при узбеке Золотою Ордою, взимавшей дань с упомянутых областей и явную покровительницу Москвы. А Гедемин избегал решительных войн с татарами, и мы имеем известие только о двух татарских походах на Литву, причем на одном походе с татарами по приказу узбека соединились и восточно-русские князья. Но походы эти, кроме грабежей и полону, не имели других важных последствий. В своей борьбе с крестоносцами Гедемин, по-видимому, даже пользовался татарскими наемными отрядами. Эта борьба более всего поглощала его силы и отвлекала его внимание от Восточной Руси. Но если невооруженное столкновение, то явное соперничество с Москвою обнаружилось уже при Гедемине по поводу их отношений к северным вечевым общинам, Новгороду и Пскову, где литовское влияние выступало при случае противовесом более сильному и более постоянному влиянию московскому. Заботы Гедемина о населении пустынных земель и водворении европейской промышленности в литовской части своего государства сказались не только приглашением западных колонистов и дарованием им разных льгот, но также основанием новых городов. Кроме нескольких крепких замков, выстроенных на северной и западной границах Литвы и Жмуди, Гедемину приписывают построение двух важных городов в собственной Литве, именно Трок, близ озера Гальва, и Вильны, на берегу реки Вилии, правого притока Немана. Оба эти города по очереди были место пребывания Гедемина, пока он не утвердил окончательно столицу Великого княжества в Вильне, расположенной в живописной котловине, которую с востока, юга и запада окружают песчаные холмы, изрезанные глубокими оврагами и отчасти покрытые зелеными рощами. Обоснование Вильны сложилась особая поэтическая легенда. Однажды Гедемин поехал из древней литовской столицы Кернова на охоту на другую, левую сторону Вилии. Здесь, посреди глухих пущ, понравилось ему одно место. Он заложил город, назвал его Троки и перенес сюда свою столицу. Но немного времени спустя случилось ему охотиться на берегу Вилии. Тут, на одной горе, возвышающейся при впадении речки Вильны в Вилию, он убил большого тура. Наступила ночь. Было уже поздно возвращаться в Троки, и великий князь расположился со своей свитой на ночлег у подошвы той же Турьей горы, на самой луке, образуемой впадением Вильны в так называемой долине Свинторога, где со временем князя этого имени устроено было языческое святилище и сжигались тела литовских князей при их погребении. Ночью Гедемину приснился странный сон. На вершине Турьей горы стоял железный волк и издавал такой рев, как будто в нем выло 100 волков. Поутру он призвал верховного жреца и гадателя Лиздейко и просил его истолковать сон. Сам этот Лиздейко младенцем был найден в орлином гнезде великим князем Витоном, также во время его охоты, отдан на воспитание кривитам и сделался потом верховным жрецом или криве-кривейтом. Он истолковал сон таким образом: «Железный волк означает знаменитый столичный город, который должен возникнуть на том месте, а 100 ревущих волков предвещают его будущую всемирную славу». Гедемин поспешил исполнить это толкование и немедленно заложил тут, на Турьей или Лысой горе, верхний город, а внизу, в Святогоровой долине, нижний, и перенес сюда свою столицу, которую назвал Вильной, по имени текущей здесь речки.